Глава 16. Солярит лежал в коробке в гардеробной моей спальни вместе с фотоальбомом мыслей Шелли и плотным желтым конвертом, содержавшим воспоминания финикийца. Неужто вы подумали, что я выбросил хоть что-то из этого? Что я мог бы хоть что-то выбросить? Однажды, через несколько недель после того, как я в последний раз видел финикийца, я достал этот нефотоаппарат с верхней полки у себя в гардеробе и принес его в гараж. Даже касаясь его, я нервничал. Вспомнилось, как когда Фродо надел кольцо, то сделался видимым для воспаленного красного глаза Саурона и боялся, что, просто прикасаясь к Соляриду, могу как-то вызвать финикийца обратно. «Привет, толстячок! Помнишь меня? Да ну, помнишь? Недолго осталось». Однако, в конце концов, повертев Солярид так и сяк в руках, я положил его обратно в гардероб. Никогда ничего с ним не делал, не разбирал его на части, не мог понять, как это сделать. Не было никаких швов, никаких мест, где его пластиковые детали соединялись друг с другом. Это было невозможно, но он весь был из одного куска. Наверное, решись я сделать снимок, может, и узнал бы больше, но я не осмеливался. Нет, я забросил его обратно в гардероб, а потом закрыл коробкой с проводами и платами. Через месяц-другой я уже порой мог целых 15 минут обходиться без мысли о нем. В выходные, перед тем, как мне предстояло отправиться в Бостон, мы с отцом летели туда вместе, я открыл гардеробную и принялся отыскивать Солярид. Что-то во мне подсказывало, не жди, что найдешь его там. Я уже почти уверился, что финикиец привиделся мне годами раньше во сне, в день болезни или эмоционального напряжения. Увы, Солярид оказался там, как мне это и помнилось. Его пустой, невидящий стеклянный глаз уставился на меня с верхней полки. Механический циклоп. Я осторожно положил его на заднее сиденье моей «Хонды», так, чтобы он мне на глаза не попадался во время поездки в приходской дом. Просто пялиться на него попахивало какой-то опасностью. Типа он может вдруг мстительно заработать и стереть мой разум в наказание за то, что я 4 года позволял ему покрываться пылью. Шелли была у себя в спальне. Помещение лишь немногим больше тюремной камеры. Я знал, что Гектор с Ларри приезжали к ней за несколько часов до этого. Они всегда наведывались с утра в субботу. Я так рассчитал свое посещение, чтобы приехать вскоре после них, чтобы у них была последняя возможность побыть с нею. Я нашел ее сидящей в кресле каталки лицом к окну. Как же мне хотелось, чтобы перед глазами у нее было хоть что-то прекрасное, чем можно было бы полюбоваться. Зеленый дубовый парк, площадка с фонтаном, скамейками и детьми. Увы, из ее комнаты была видна выжженная солнцем автостоянка да пара мусорных контейнеров. На коленях у нее лежал плеер. Голову охватывала пара наушников. Гектор всегда надевал ей наушники, чтобы она могла слушать музыку из фильма «Останься со мной». Песни, под которые они с Ларри танцевали, когда он еще не обжился в этой стране, а она только-только окончила школу. Музыка, впрочем, давно отзвучала, и Шелли просто сидела. Голова ее дергалась на шее, слюна стекала с подбородка. Ей явно надо было поменять памперс. Я это по запаху чувствовал. О, достоинство серебряных лет! Я снял с нее наушники, развернул кресло, повернув лицом к кровати. Сел на матрас напротив нее так, что наши колени почти соприкасались. «День рождения!» — произнесла Шелли. Коротко глянула на меня и отвернулась. «День рождения! Чей день рождения?» «Твой», — сказал я. «Это твой день рождения, Шелли. Можно я тебя сфотографирую? Можно мне сделать несколько снимков новорожденной? А потом мы будем гасить свечи. Вместе загадаем желания и задуем их все-все». Взгляд ее опять перескочил на меня, и в глазах ее вдруг появился почти мимолетный интерес. «Снимки? О, окей, браток». Я сфотографировал ее. Вспыхнула вспышка. И еще раз, и еще раз, и еще. Снимки падали на пол и проявлялись. Согбенная бабушка Шелли достает из духовки противень с финиковыми печеньями. В уголке ее рта торчит сигарета. Черно-белый телевизор, детишки с ушами Микки Мауса, прилаженными на головах, фамилия Бьюкс над телефонным номером, выписанная расплывающимися черными чернилами на поднятой розовой ладони, толстый карапуз со вздернутыми кулачками и джемом, размазанным по подбородку, Гекторовы волосы уже впутанные пени кудряшек. Я снял немногим больше 30 снимков, но последние 3 не проявились, поэтому я и узнал, что свое дело сделал. Снимки были серыми, ядовито-пустыми, цвета надвигающейся угрозы. Когда я вставал, я плакал, молчаливо и порывисто, ощущая во рту вкус меди. Шелли резко подалась вперед. Глаза ее были открыты, но ничего не видели. Дыхание ее сделалось натужным, прерывистым. Губы вытянулись в трубочку, как будто она вот-вот задует свечи на торте в честь дня рождения. Я поцеловал Шелли в лоб, глубоко вдыхая запах комнаты, в которой она провела последние годы своей жизни. Пыль, испражнения, разложение, неухоженность. Если я и презирал себя в тот момент, то не потому, что навел на нее фотоаппарат, а потому, что так долго ждал, чтобы сделать это.